Я куда ни приду, говорят, здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Ты что, еще умеешь? Не видишь, что робот? Смотри. Остановить моторику. Ага. Нас не сломит. Это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора нищеты 90-х годов. Отрыжка Болотной площади. Правильно. Что никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. И сейчас, когда на чашу весов поставлено либо пармезан и устрицы, либо сильное государство, которым мы можем гордиться, как можно выбирать вообще между одним и другим? Мы все в этой студии патриоты. Все. То, что мы сейчас сказали, что мы все не боимся, это, конечно, хорошо, но не надо храбриться. Надо признать, что каждый сейчас из нас, мы посмотрим друг другу в глаза, мы боимся. Но это тот страх, который в свое время остановил Гитлера, Наполеона и прочих наших друзей и товарищей из Европы. Возможно, будет тяжело. Я готова, что, возможно, придется есть хлеб и пить воду. Но я точно знаю, что как бы тяжело ни было, ни я, ни моя семья на Болотную площадь не выйдем. Сами санкции – это показатель силы нашей страны. Вкладывать нужно в Россию, в русских людей, те, которые здесь живут. Я готов прожить с высокими ценами. Мы должны пройти этот этап, и потом мы будем так высоко, что другие страны нас не достигнут. Как же нас достали эти НАТО и ЕС? Пусть себе засунут свой технический прогресс. What the fuck is this? И мы задаемся этим вопросом уже долгое время. Здравствуйте. Кусочек видео, где псевдопатриоты говорят о санкциях, относительно старое. Я так понимаю, это самое начало санкционной истории, но вот что важно, актуальности своей оно не теряет. Такой туман в голове у некоторых наших граждан присутствует и по сей день. В очередной раз приходится говорить все то же. Но что поделать? Санкции не то, что нас не сломят. Это то, что нам нужно сейчас. Ну, вы представляете, кто это решил? Меня почему-то забыли спросить. Ах, это речь идет о развитии сельского хозяйства. Ну, как же я сразу-то не догадался. А что ж госпожа не задавала этот вопрос лет так 17 назад? Почему у нас делают попытки развития, точнее, делают видимость попыток развития сельского хозяйства только тогда, когда санкции? Вот только если сейчас предположить, мгновенно их отменяют, забудут про вас, уважаемые производители сельского хозяйства. Не будет при этой власти ни сельского хозяйства, ни другого хозяйства. Следующий ватный стандартный аргумент – Путин вывел Россию из позора и нищеты 90-х годов. Лекцию читать не буду. Долго, нудно, но скажу самое, пожалуй, главное. В период правления Путина средняя цена экспорта нефти была почти втрое выше, чем при Боре. Это не заслуга Путина. Не он назначает цены. Кстати говоря, все вот эти вот позитивные тенденции были еще до его прихода. Это так, между прочим. В 99-м году валовый внутренний продукт, господа, нашей страны вырос на 6,4%. Путин к этому росту никакого отношения не имел. Еще вам немного статистики, господа. В 1999 году доля сырья в российском экспорте составляла 44%. То в последние годы 66-69%, а сейчас к 17-му, я уверен, что еще больше. Вам рассказать, может быть, еще про рост олигархов, количество терактов, социальное неравенство. И продолжать можно бесконечно. Вы же так любите сравнивать. Еще один любимый их аргумент. Сейчас же не 90-е, прилавки не пусты, карточек нет, дефолта нет. Может, не стоит ждать? Может, не надо наступать на грабли, а? Это еще к нам приползут на коленях и будут просить наши технологии. Какие наши технологии? Покажите их. Баянисты, что ли, с песней? Как же нас достали эти НАТО и ЕС, пусть себе засунут свой технический прогресс. Давайте, давайте. Весь цивилизованный мир шагнул вперед, а мы все на гармошках играем. Ух, весело. Вот и вдалбливают изо дня в день. Да наша баба и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Да мы хлеб с опилками готовы есть. Иди, жри. Даже себе и представить не можешь, о чем ты, естественно, условный ты, говоришь. На хлебе и воде? Живи на хлебе и воде. Я не хочу. Я не хочу, чтобы на хлебе и воде жили мои родственники, друзья, близкие люди. Я не хочу, чтобы наша страна жила на хлебе и воде. Не выходи. Ни на Болотную, ни на Тверскую. Никуда не выходи, за тебя выйдут. Потом спасибо еще скажешь. Можем повторить? Иди, повтори. В штаны не наложи, когда повторять будешь. Боец космический. Вы хоть отдаете себе отчет, что вы говорите? О чем вы думаете вообще? Что вам... Это как Соловьев любит пальцы гнуть в своей радиорубке. Я вас 2% отстреливать еще буду. Себе что-нибудь не отстрели, Рудольфович. Ты ж быстрее всех побежишь из страны. Шафран свою захватить не забудь и всю вот эту вот кодлу пропагандистскую. Там и понты свои кидай, уж извините за такое слово. А то сидит ровно и сказки рассказывает. Как-то было у меня время, прогулялся я, значит, по улице, со мной сфотографировалось 200 человек, и все мне говорят: спасибо вам, Владимир Рудольфович. Приходи на оппозиционные прогулки или, как вы любите врать, несанкционированные митинги. Пофотографируемся. Да благодарность выскажем, обязательно. Шифранье тут, это соведущий его, любит говорить. Какие, значит, мы в интернете смелые, а когда к нам приходят... Когда к тебе, Шафран, придут? Однажды. Всякое в жизни, может быть, зарекаться не надо. Мы посмотрим на твое неиспуганное состояние. Вот только какое совпадение, да? 26 марта Володя к эфиру готовился, а 12 июня он во вражеских, загнивающих Соединенных Штатах Америки прохлаждался. Удивительно, что у вас всех манит-то туда, если там все полное «г». Сырок, пармезан и устрица, значит, на одной чаше весов у них, а на другой сильная Россия. Курочка моя, мощная Россия – это не только запас ядерного оружия, состояние армии, а плюс ко всему сильная экономика, здравоохранение и все остальное, составляющее благополучной страны. Получается, что пустота на второй чаше весов. Туда же и бред в виде выражения «сами санкции» – это показатель силы нашей страны. Мужик, ты в студии от осветительных приборов, что ли, перегрелся? В чем показатель силы страны? Ответь себе честно на этот вопрос. Да, мы боимся, но этот страх, который в свое время остановил Гитлера, Наполеона и прочих наших, внимания, друзей и товарищей из Европы. Ни хрена себе у вас, друзья, ребята, пу. Вы сами-то слышите, что несете? Страх, который остановил Гитлера, Наполеона и прочих наших друзей и товарищей из Европы. Но это клиника. Я готов прожить с высокими ценами. Мы должны пройти этот этап, и потом мы будем так высоко, что другие страны нас не достигнут. Конечно, другие страны нас никогда не достигнут при нынешней власти России. Они уже шагнули куда более вперед. А вот мне совсем не хочется. И я не могу нормально прожить с нынешними ценами. Не только на продукты, да? Почему мы должны страдать от принятия решений конкретного человека? А про мифический взлет, знаете, дружочки популисты. Муж, так сколько? Года 3, да? Все набираем высоту и пикируем в одно место. Но мы же с вами знаем, кто виноват. Виноваты все, кто говорит правду, кто говорит о власти плохо, По мнению членов отряда Путина, именно мы разворовали всю страну. Боец под кодом VVP. Это ж каким образом? Когда все подконтрольно кремлевской организованной преступной группировке. Вам вешают лапшу под названием «Дешевые романы» об американских агентах, которые придут к власти и развалят страну. Как вы себе это представляете? Нас с большим аппетитом Китай поедает, да Байкалом запивает. А распродаем Россию почему-то мы. Отлично, вот это логика. Шик-блеск. Может, все-таки не мы, а? Пора голову включить. Ну, блин, я понимаю, там уже очень-очень-очень старенькие бабушки и дедушки, у которых действительно источник информации – это телевизор. Ведь путинские отряды – это не только организация, дислоцирующаяся в Краснодаре. Это же еще и пропагандисты с Вести ФМ, которые очень любят нам рассказывать, как оппозиция денежку собирает. А вы-то в ГТРК на чем сидите? На государственных денежках-то. Наверное, только в нашей стране возможно, чтобы всероссийская государственная телерадиокомпания, огромная корпорация, была убыточной. Вот, Володь Соловьев, ты же любишь сравнивать, да, что в Германии, в США, как протестующих там полиция рубит. Мне жить в этой стране? Там пусть народ решает, довольны ли они тем, как с ними полиция обходится, или нет. Как к ним власть относится, это тоже их дело. Ну так вот, возвращаясь к твоим любимым сравнениям, я тоже очень хорошо знаю мир телевидения и радио. Так вот, скажи мне, Рудольфович, точнее, назови хоть одну корпорацию США или Великобритании, телерадиокорпорацию, медиакорпорацию, которая работает с такими убытками, как ВГТРК. А уж когда про радио начнем говорить, я тебя съем. Прислали мне тут очередное видео полного контакта без участия птички нашей. Видимо, из клетки не выбрался утром. Но с участием еще более странного персонажа с именем Илиас Меркурий. Илиас у нас российский писатель, общественный деятель, блогер и радиоведущий. В прошлом ресторатор. Надеюсь, я никогда не был в его ресторане, ибо, наверное, меня бы уже не существовало в свете того, что, наверное, бы отравился. Как и от его пропаганды. А еще он у нас стоматолог и экономист. Это очень хорошо, что среди пропагандистов есть стоматолог. Пригодятся способности Илиаса в стоматологической деятельности. Илиас, начинайте практику. Послушал. Просто поражаюсь, как людей с такой речью вообще к микрофону допускают. Ладно бы говорил объективно. Ведь важна суть, а не форма. Бомбящая Илиаса несуразица. Вы можете послушать данный эфир от 6 июля. Сами дайте оценку сказанному. Вообще, вот эти вот несколько недель, чего я только не наслушался, чего я только не начитался, у меня голова взрывается. Вообще, надо сказать, пропагандисты молодцы. Только дополнительный интерес к оппозиции вызывают. А вся прелесть этого заключается в том, что не говорить про определенных личностей из оппозиции они просто не могут. Ибо их же аудитория и съест. Есть интернет, который поперек горла у них находится. А граждане-то информацией владеют. Пропагандисты попытались умолчать про 26 марта. Да, не получилось. Резонанс, однако. Информационно побеждаем мы. И их, пропагандистов, это безумно бесит. И ничего они поделать не могут. Ничего. Да, порой тема оппозиции не номер один, а новость какая-нибудь о первом рукопожатии императора и Трампа. Или нам опять в очередной раз расскажут, как сработали оперативно всякие службы и власти Ульяновска. В центре этого города из-за дождей начал смещаться асфальт на одной из улиц. Жители эвакуировали, Дома могут быть деформированы гигантскими трещинами. Но это так все мелочи. Небольшая погрешность, так сказать. На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехал, не поверите, сам, лично, оперативно, губернатор Сергей Морозов. Поприветствуйте его, господа. Руководители также администрации города приехали, представители экстренных служб и ведомств. По предварительной оценке, а она же будет, судя по всему, и окончательной. У нас же любят так, на глаз. А, ну так, вроде терпимо, все нормально. В зоне происшествия оказалось 32 жилых дома и 68 человек. Ну вот, хотя бы в местной гостинице организованы места размещения. Многие, естественно, отказались от предложенных условий, так как их приютят родственники. Глава региона поручил усилить работу всех ответственных структур, обеспечить безопасность граждан, защитить покинутые дома от мародеров. Для нас главное – защита жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне риска. В течение дня будет проведен подробный обход территории с полной фиксацией ситуации по каждому участку, чтобы определить характер и оценить размер ущерба. Сейчас сформирована группа экспертов, которые выработают правильное техническое решение по разрешению этой ситуации и ликвидации последствий. В ближайшее время пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором мы определим наши дальнейшие совместные действия. Могу сразу ответить жителям Ульяновска. Какое будет решение? Выплатить всем по 1000 рублей, но прежде чем получить эту 1000 рублей, ну или там какую-нибудь другую милостыньку, надо будет вам собрать несуществующих, непонятных и еще, в общем, не знаю чего, так на десяточку тысяч каких-нибудь справочек, бумажек. А по телевизору нам расскажут. Ну, вы сами все увидите. Базил Пупкин передает моему котику небольшую денежку, чтобы я купил ему какую-нибудь вкусняшку. Обязательно, Базил Пупкин, не волнуйтесь, у меня на кота уходит, поверьте, во много раз больше средств, чем я трачу на самого себя. А вообще, очень многие пишут, что рад бы помочь и не могу. Во-первых, уважаемые мои друзья, я не выклянчиваю вас последнее. У кого, что называется, есть возможность, тот как бы помогает на развитие канала. Ведь здесь не надо присылать 100 рублей, 50 рублей, 1000 рублей и так далее. Если каждый подписчик условно раз в месяц пришлет 10 рублей, то получается уже более-менее нормальная сумма, на которую можно существовать коту, тем самым... Я не помру с голода, а смогу работать над каналом в ежедневном режиме, а не так, как получится. Плюс ко всему, можно за некоторое время будет накопить на нормальный микрофон и камеру. Более того, все это ненадолго, а на какие-то считанные месяцы, в принципе. Мы же надеемся на светлое будущее, которое наступит в самое ближайшее, надеюсь, время. Я благодарю, конечно же, всех за помощь и поддержку. Я благодарю вас, естественно, за внимание. Я очень рад, что мы сегодня с вами вновь виртуально встретились. Несколько объявлений, которых давно не делал. И напоминаю, если хотите стать участником программы «Народное накипело», запишите свое накипело, что вам хотелось бы рассказать. Выскажите свою точку зрения. Пришлите на почту. Кстати, можете записать аудио или видео, совершенно не имеет никакого значения. Можете даже видео записать, но при этом не хотите показывать своего лица, не волнуйтесь, уберем ваше изображение, оставим только ваш голос. И также вы можете стать участником программы «Коллективный разум», если у вас есть желание лично пообщаться с ЧБИ и Владимиром, экспертом нашего канала. Добавляйтесь в скайп, в общем, вся необходимая информация о контактах, о том, о сём, о третьем, о десятом есть в описании под этим видео, где вы также можете оставлять комментарии свои, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, не скучайте, оглянуться не успеете, как в эфир выйдет новый выпуск «Накипело». Всем